так что я вышел из бара ближе к вечеру. Придется отложить поездку в Оксфорд до завтра, вздохнул я, но мы все же заскочим еще в одно место. Через 20 минут мы были у Темзы, где на противоположном берегу стояла, наверное, самая узнаваемая часть Лондона. Рядом стояли туристы из Римской империи. Их легко отличить по кудрявым волосам и характерному загару. Ох, дорогой, какой красивый гэнг-бэнг, прижалась девушка парню. София, шикнул он на нее, Биг Бен, повтори, Биг Бен, вот умничка, поцеловал он ее в макушку, и они пошли по набережной. Я же сфотографировался с Лорой, хотя со стороны это могло выглядеть очень по-сумасшедшему. Рядом находилась гостиница, так что далеко идти не пришлось. Заплатив за хороший номер, я наконец помылся и лег в кровать. Завтра встанем пораньше, сказал я Лоре. Несомненно, промурлыкала она, ложась рядом. Но давай сделаем еще кое-что. Она провела по моей щеке и улыбнулась. Через секунду мы стояли на пляже внутреннего хранилища. Мне необходимо проверить твое состояние и работу печатей. Может, поставим одну? Предложил я. Не, перед ней в воздухе висела вся информация. Сейчас рискованно. После чего меня положили на кушетку. Тут же появился Валера, довольный, что и пугающе, и странно. А знаешь что? Загадочно произнес он. Что, Валера? Пожалуйста, не пугай. Тут же подошла Тари. Красное платье с огромным вырезом. Нет, ну вы, блин, издеваетесь. А во, дорогая, отвлекся на нее Валера. Тебе кто-то говорил, что у тебя очень красивые и большие глаза. Эй, здоровяк, глаза выше, хмыкнула она, нисколько не смутившись. Валера, что случилось, напомнил я. А, да там фигня. Я, кажется, нашел и уничтожил один алтарь хаоса. Он был в северном метеоритном поясе. Там ничего такого, но несколько приспешников и генерал сбежали. Трусливые собаки. Я найду их и испепелю. Моя кара им. Вот так из радостного Валеры он моментально превратился в злого ворчуна. Так, пощелкала пальцами Лора. Давай лучше займемся каналами. Она показала на статистику восстановления. Это сейчас в приоритете. Помогай. И всю ночь мы с Лорой ковырялись в моем теле, заживляя микротрещины в энергетических каналах. Глава 11.1. История Исаака. Г. Широкова. Как только Исаак вышел за территорию института, то первым делом проверил телефон. Его он получил совсем недавно от Чехова, когда выдался свободный вечерок, и они смогли спокойно посидеть и выпить. Вспомнили прошлое, как оба пытались заполучить сердце Розы. Также посмеялись над тем, как царь мастерски спрятал его в кеме, и даже Горький не был до конца в курсе. Там же он и передал ему новую разработку от Романова. Это была его личная просьба, но причину Чехов так и не пояснил, мол, это не его дело, да и собственно, ему не особо интересно. На телефоне всплыло единственное сообщение. «Как будешь свободен, набери». Исаак пошел вдоль дороги и набрал номер. «Здравствуй, Исаак. Думаю, тебе теперь это имя более подходит», — услышал он голос царя. «Ваше Величество, доброе утро. Перейду сразу к делу», — серьезно продолжил Петр. «Тебе надо поехать к себе в родную деревню. Надеюсь, ты еще не забыла ее существование. В ней есть один колдун, который знает, как работать с магией богов. Мне необходимо знать, с какими именно богами он сработался, и почему вы не послали туда кого-то другого. Я посылаю тебя», — твердо сказал царь. «Ты знаешь свою родную деревню, знаешь людей и их обычаи. Все же с язычниками надо быть крайне осторожными, а ты в этом деле профессионал». «Я понял. И что мне делать с этой информацией?» — уточнил Исаак. «Для начала, тебе надо ее запомнить. Как будешь в Москве, сообщишь мне», — сказал царь. «Почему не ваш первый тайный отдел? А ты думаешь, он бы справился лучше?» — удивился Петр. «Я все понял», — кивнул парень и поправил сумку с мечом. «Какими методами мне можно пользоваться? Любыми?» После чего царь отключился. Исаак же пожал плечами, запрыгнул в подъехавший автобус и поехал в Красноярск. Там он без особых проблем купил билет на поезд до Екатеринбурга. Дорога до того места, где он не был около 200 лет, была непростой. Мало того, что туда не ходят ни автобусы, ни машины, так еще и из-за погоды дорога превратилась в сплошное месиво из снега и грязи. От Екатеринбурга он на попутках ехал еще около 6 часов. Выйдя на трассе у ничем не примечательной тропинки, он шел по ней еще около 4 часов вглубь леса. Для него эта дорога так и осталась такой же сложной и ненужной. Да, рядом давно проложили трассу, да и вообще цивилизация развивалась, но он понимал, что за прошедшие годы, там вряд ли многое поменялось. Все же он там вырос. Детство Исаака проходило не в лучших условиях, так что любую физическую работу он делал играючи. В деревне был глава, который поклонялся древним богам. И так уж получилось, Исаак оказался немного умнее, чем остальные, и рано начал задавать ненужные вопросы. В то время еще были жертвоприношения во славу непонятным богам. Вот это Исаак и старался искоренить. Ему не нравилось, что раз в несколько лет выбирали того, кто должен был добровольно отдать жизнь по воле какого-то там божества. И однажды из-за его длинного языка и любопытства он неожиданно стал претендентом на жертвоприношение. Молодой парень испугался. Он не хотел просто так умирать. Хотя даже его родители говорили, что нельзя не подчиниться воле богов и главе деревни. И он поздней ночью сбежал за день до ритуала. Долго скитавшись, он вышел на дорогу, ныне трассу. Раньше это была простая колея, по которой ездили купцы с товарами. Попав в Екатеринбург, он понял, что мир не знает их богов и жертв. Было все куда проще. Да и не знал Исаак, как жить в социуме. Тогда он был бродягой, который мог съесть все что угодно, лишь бы выжить. Через пару лет его подобрал владелец постоялого двора и устроил к себе на работу. А Исааку много и не надо. Только стог сена да еда пару раз в день. Но единственное, что хорошо умел делать молодой парень, это разбираться в медицине. Его деревня хоть и была неизвестной точкой на карте, но мать научила его, как травами вылечить большинство болезней. В то время его и заметил Владимир Кузнецов, когда остановился со своим отрядом на том постоялом дворе. Исаак ухаживал за лошадьми и давал им воду с травами, чтобы быстрее восстановить силы. Это и заметил Владимир. Заинтересовался и увидел в парне потенциал. Выкупив его за пару золотых монет у владельца двора, Кузнецов определил его в свой отряд как специалиста по травам. Также оказалось, что он был неплохим охотником и отлично ориентировался в лесах. А через 10 лет, когда на землю упал первый метеорит, и у отряда появились магические способности, Исаак, тогда еще носивший имя Иоанн, решил навестить свою деревню. Зрелище было печальным. Его родители умерли через пару лет после его побега. Новым главой деревни стал сын предыдущего. Но не только это изменилось. Жители стали, как будто, тупее. Они наладили связь с внешним миром, но считали его злым и проклятым. Сам глава деревни ездил раз в месяц в город продавать товары и приезжал со всем необходимым. Рассказывал, как мир враждебен, и прочие сказки. Самого Иоанна нарекли предателем. Даже напали на него, но, поняв, что не могут с ним справиться, просто выгнали. Да и сам он не хотел там находиться. Это намного позже он и остальные члены отряда поняли, что есть некие божества или сущности, которые могут наделять тебя силами в обмен на человеческие души. Под такие размышления Исаак и дошел до границы деревни. Простой человек не смог бы найти ее, если точно не знал, куда идти. Небольшие пятиконечные звезды из веток говорили о том, что деревня недалеко. Парень посмотрел на часы. Время подходило к вечеру, да и темно уже в лесу. Однако вдалеке уже виднелись огни домов. Дойдя до околицы, он вышел на свет. Ничего особо не изменилось. Дома чуть поновее. С приходом магии появился свет и энергия для быта. Но как и раньше, в центре деревни находилась сцена. Почему-то весь народ был на улице. Играла музыка. Женщины пели. Кто-то смеялся. Они не сразу заметили чужака, а когда кто-то указал на парня пальцем, многие шарахнулись от него. Вперед вышел высокий мужчина в пальто с мехом. Люди оборачивались на него и почтительно расступались. «Кто ты, молодой человек?» – спросил, по всей видимости, глава деревни. «Меня зовут Исаак, и я жил в этой деревне много лет назад», – честно признался парень. «Вот как?» – удивился мужчина. «Что-то я не припомню тебя, а я живу тут всю жизнь. Уж не брешешь ли ты?» Вместо этого Исаак достал амулет, который был у него с рождения. Именно по нему и отличали жителей деревни. Глава деревни подошел ближе и с интересом посмотрел на амулет. «Надо же, какой старый! Сколько тебе лет, парень?» Немного успокоившись, спросил он. «Прилично. Я видел еще твоего деда», — пожал он плечами. «Я так понимаю, ты теперь глава?» — мужчина кивнул. «Меня зовут Филипп», — и рядом встали несколько здоровых мужчин. Народ подошел ближе. Было любопытно посмотреть на нового человека. Большая часть жителей никогда не видели других людей, так что Исаак был для них как зверюшка в зоопарке. «Я пришел, чтобы узнать о богах, которым вы поклонялись раньше». «Поклонялись?» — приподнял бровь Филипп. «У нас один бог. мы его почитали и почитаем и будем почитать». Народ вокруг поднял руки к небу. «Тогда, как глава деревни, не мог бы ты рассказать мне об этом боге подробнее?» Он знал, что глава согласится. Все же вернуть человека к вере – это большое достижение для любого. Когда он возвращался в прошлый раз, было то же самое. «Да, разумеется», – кивнул Филипп. «Можем поговорить у меня в доме». И он показал на двухэтажный дом около центральной площади. «Ну конечно, как же не без этого? Глава жил лучше, чем остальные жители. Да так принято испокон веков». Праздник продолжился, а Филипп и Исаак прошли в дом. Там глава деревни предложил ему сесть за стол. Сам же сел напротив и с интересом посмотрел на парня. «Так что бы ты хотел узнать о нашем боге? Вы с ним поддерживаете связь?» — поинтересовался парень. «Разумеется. У нас даже праздник сегодня в честь этого. Ты пришел в самый разгар», — улыбнулся Филипп. «Жертва, именно», — кивнул мужчина. «Ребенок должен отправиться в лес, чтобы наш покровитель мог и дальше охранять нас от невзгод внешнего мира. Раньше это был любой старик», — удивился Исаак. «Ха, парень, ты чего? Это было больше 100 лет назад. Наш бог требует молодую душу». Исаак и оглянулся по сторонам. «Дорогие картины, современная мебель, серебряная посуда и прочие блага внешнего мира. И что с ними происходит, ты знаешь? А как же? Жертву забирает представитель». «Вот как?» Исаак встал и пошел на выход. «Я разберусь с этим божеством». Глава вскочил и последовал за ним. «Я не позволю тебе этого сделать», — зарычал он, схватив Исаака за руку. «Вот как?» — удивился он, медленно повернувшись к нему. «Ваш бог – это простой монстр, который остался после лопнувшего метеорита. Думаешь, я не чувствую защитные артефакты в твоем доме? Думаешь, я не знаю, как выглядят защитные руны? Ты кого пытаешься обмануть?» Его глаза вспыхнули желтым светом. «Ты маг?» – опешил глава и отпустил руку. Исаак вышел на улицу и пошел к центральной площади. Народ окружил рыдающую женщину и всячески утешал ее. «Все нормально, Марфа, он будет в лучшем мире. Он герой. Ради всех нас. Твой Ваня спас нашу деревню». Исаак подошел ближе. «Что случилось?» — спросил он у ближайшего мужчины. «Жертва. Ее сын стал героем деревни», — грустно вздохнул он. Рядом показался глава деревни. Народ почтительно отошел от него, уступив дорогу. «Маг, тебе тут не место», — закричал глава деревни. «Проваливай. Мальчишку избрали боги». Исаак подошел к плачущей женщине, игнорируя крики Филиппа. «Куда он пошел?» — тихо спросил он у нее. «Не отвечай», — рявкнул глава. «На восток», — тихо прошептала женщина. Исаак повернулся к главе и подошел ближе. За долгие годы он понял, насколько сильно местные вожди ошибались. Не нужно поклоняться никаким богам, и уж тем более приносить кого-то в жертву. Скорее, это способ влиять на умы окружающих и держать их в страхе, а самому богатеть. «Я разберусь с ними», — крикнул Исаак народу. «Вам больше не нужно приносить бессмысленные жертвы. Я принесу голову вашего так называемого бога». И он повернулся к главе деревни. «А потом мы с тобой поговорим наедине еще раз». За спиной главы несколько мужчин сначала дернулись в сторону Исаака, но когда его глаза вспыхнули огнем, неожиданно передумали. Он последовал на восток. Через пару сотен метров от деревни он почувствовал энергию монстра. Судя по всему, тут давно лопнул метеорит, и тварь засела где-то в лесах. Найти ее было нетрудно, как и мальчика. «Стой!» – окликнул его Исаак. На вид ему было не больше 8 лет. Он весь дрожал и плакал от страха, но упорно шел вперед. «Уходи!» – крикнул ему пацан. «Мне сказали, что это спасет мою маму». «Кто тебе это сказал?» «Глава», — выдохнул мальчик. Исаак положил руку на лоб ребенка и пустил энергию заживления. Сильная магия, которой владели всего несколько человек в мире. Она способна восстановить не только физические травмы, но и ментальные. Впереди послышался рык, и деревья начали падать одно за другим. «Беги в деревню, я скоро буду». Мальчик не стал больше геройствовать и убежал. А Исаак наконец достал меч. Он видел в темноте двухметровое чудовище, похожие на огромного волка с черной шерстью. «Как же я вовремя», — улыбнулся он. Монстр зарычал и молниеносно оказался в нескольких метрах от Исаака. Пасть раскрылась, и на кончике языка образовалась яркая сфера. Но это был обычный монстр из метеорита. Сократив расстояние, Исаак без усилий пронзил мечом подбородок твари насквозь. Сфера тут же потухла, так и не сделав выстрела. Посредственность. После чего он отрубил голову и спокойно пошел обратно в деревню. Дойдя до центра, он заметил, что народ кричит на женщину, которая обнимала своего сына. «Ты готова рискнуть всеми жителями?» — Мы избрали его, чтобы он был героем, чтобы боги были к нам благосклонны. А теперь, а что теперь? Удивился Исаак, подходя ближе. Ваш бог – простой монстр. После чего он бросил голову к ногам главы деревни. «Нет!» – выкрикнул он и щелкнул пальцами. «Мальчик должен умереть! Во славу богам!» Двое здоровяков, стоящих позади женщины, схватили ее и попытались проткнуть и обоих кинжалами. Но Исаак был быстрее. Два тонких луча попали мужчинам точно в головы, и они упали. «Ты не вправе решать судьбы этих людей!» – повернулся Исаак к Филиппу. «Ты погряз в своих же пороках!» Он начал подходить к нему ближе. «Как ты смеешь? Ты покинул деревню много лет назад. Ты изгнан. Ты не смеешь указывать, как нам жить. Все хотели, чтобы он ушел в лес, чтобы боги его забрали. Боги!» Тело Исаака начало окутывать золотистыми языками пламени. Меч в руке начал накаляться до красна. «Нет тут никаких богов. Есть только монстры». Молодой парень стоял на трассе и ловил попутку. Наконец, здоровенный грузовик с прицепом посигналил и начал тормозить. Обрадовавшись, Исаак побежал к кабине. Ботинки еще чавкали от промокших носков, что было крайне неприятно, и даже магия огня не помогала. Просто было чуть теплее ногам. «Здорово, парень, ты как тут оказался?» – удивился улыбчивый водитель. «Да тут моя деревня недалеко, а до автобусной остановки идти далеко. Не подбросите до Яката?» – улыбнулся парень. «Да», – кивнул он. «Но ты уж извини, в салон не пущу, а то ты весь в грязи. Лезь в кузов. Включу тебе печку». «Эх», поскользнулся. «Сейчас такие дороги, ужас. Спасибо». Исаак залез в кузов. Магией воды попытался отмыться от грязи и крови, которая почти полностью пропитала его одежду. После всех банных процедур, прислонившись к стенке, он достал телефон и позвонил царю. «Доброе утро», сказал Исаак. «Я закончил. И как все прошло?» — поинтересовался Петр. «Хаэм, как и в последний раз», — пожал плечами парень. «Народ такой же глупый, как и 200 лет назад. Много убил на этот раз?» «Да», — Исаак потянулся к сумке и достал небольшую старую книжечку. «Всю свиту главы деревни. А что сделал с самим главой? Вы действительно хотите это знать?» — улыбнулся Исаак. «Не особо», — хмыкнул Петр. «Перейдем к тому, что ты узнал». Парень открыл книгу и начал листать. «Небесный пастух», — произнес он. «Он был и 300 лет назад. Тут говорится, что его форма бесконечна, а принявший его дары пожертвует только самым дорогим». «Вот как?» — произнес Петр. «Но у нас нет никаких признаков его присутствия. Тут написано, что он относится к высшему сословию богов, куда входит и хаос, и порядок, и какой-то заклинатель. Мне никогда не удавалось прочесть эту книгу. Она передавалась только от главы деревни к главе». «Так, Исаак», — голос царя стал серьезнее некуда. «Я высылаю военный самолет в Екатеринбург. Мне необходимо, чтобы ты был в Кремле как можно скорее». «Ага, понял, буду», — вздохнул парень и убрал книгу в рюкзак. Машина начала тормозить. «Странно, до города еще около 3 часов, окошко водителя открылось. «Эй, парень, есть хочешь?» «Не откажусь. Давай сделаем небольшой привал». «Да и облегчиться надо», — улыбнулся водитель. Оба вылезли из машины и встали у обочины. «Держи», — водитель протянул ему кружку горячего чая. «Надо же, как ты умудрился все очистить». «Спасибо», — кивнул он и взял кружку. «Просто у меня с собой была вода, вот и отмыл одежду». «Ага, молодец», — кивнул он и повернулся спиной к дороге, спустив штаны. «Давно так путешествуешь?» «Не особо», — сделав пару глотков, ответил парень. «Просто по делам». «Ага», — кивнул тот, застегнув штаны. «Но вот, что я тебе скажу, книжечку все же надо отдать». Исаак был далеко не глупым. Это не просто шутка. И выкинув кружку, он попробовал напитать руки энергией и ударить незнакомца. Вот только ничего не произошло, и кулак даже не коснулся мужчины. «Мой господин не хочет, чтобы ты раньше времени рассказывал о его существовании». Лицо водителя исказилось в зловещей улыбке. Глава 12. А был хороший день. Кремль. Рабочий кабинет Петра Романова. Осенний день во дворце был спокойным за долгое время. Прислуга меланхолично ходит по залам, выполняя свою работу. Гвардейцы украдкой зевают, чтобы не видело начальство. Солнышко светит через приоткрытые окна, делая видимыми мелкие частички пыли. Такие дни редки. Никто не кричал, не бегал по коридорам в панике. Как будто обстоятельства сложились так, что образовался вакуум из новостей, и все просто спокойно несли службу. Даже царь поддался этому тягучему настроению и, выйдя из кабинета, прошелся по коридору. Остановившись у окна, замер, разглядывая дерево во внутреннем дворе. Под яблоней сидела жена Ольга и гладила кота Ваську, местного питомца. Его постоянно кто-то кормил, то прислуга, то солдаты, и даже у царя в кабинете всегда стояла миска со свежим молоком. У кота тоже была должность, нужно просто появляться в нужный момент и подставлять толстое пузо хозяевам этого огромного здания. Петр вдохнул свежий воздух и улыбнулся. «Ваше Величество», – тихо произнес один из слуг за спиной. «Институт магии прислал отчет. Надо же», – не отрывая взгляда от супруги, – произнес он, хотя сам был где-то в своих мыслях. «И что там? Не могу знать, Ваше Величество. Поручили передать конверт только вам. Эх, а ведь был такой спокойный день. Ну ладно, одна новость еще ничего не значит. Хотелось сейчас перепрыгнуть через подоконник и сесть рядом с женой. Да и Васька будет не против, чтобы его гладили в четыре руки. Ладно, давай письмо». Как только слуга скрылся в коридоре, Петр неохотно сломал печать и достал клочок бумаги. Парни из института никогда не заморачивались. Пару раз даже приходили новости на салфетках, мол, если информация важная, ее и так прочтут. «Уважаемый Петр Петрович, Ваше Величество, информируем вас, что был замечен странный всплеск активности магии хаоса в северном метеоритном поясе. Данный всплеск случился у границ Северной империи, но наши приборы, как лучшие в мире, смогли уловить даже малейшие колебания. Есть предположение, что разрушили один из алтарей хаоса. Чтобы узнать наверняка, необходимо собрать экспедицию. Мы рекомендуем взять около 100 человек в рангах великого архимага и проверить, так это или нет. Мы выдадим координаты. С уважением, С.С. Сахаров и Ко». Бровь у царя приподнялась. В целом, такое могло случиться, да и случалось, не так часто, но все же, не только Российская империя обладает сильными магами, которые в курсе про магию хаоса и алтари. Для правителей и приближенных, да и просто высших аристократов не секрет, что это такое. Обыватели об этом позабыли, так как давно не сталкивались, и истории о хаосе стали легендами, да и новые алтари редко появляются. И все же, кто бы мог это быть? В Северной империи, как известно Петру, нет настолько могущественных магов-истребителей, чтобы в одиночку справиться и с генералом хаоса, и сломать алтарь. «Ну что ж», — сказал он, сжигая записку, — «одним алтарем меньше». Он достал из кармана телефон и набрал номер. Аппарат абонента выключен или... Тут царь нахмурился. Как такое могло быть? Если этот человек не отвечает, значит, дела плохи. Пришлось вернуться в кабинет и позвонить в первый тайный отдел. «Жду тебя у себя через 5 минут», — произнес он и отключился. Ну нет, день не мог пойти по одному месту. Все же было так спокойно. Но царствование всегда предполагало решение проблем, а таковых в стране всегда найдется пару сотен, если не тысяч. Выдохнув, Петр написал в чат, что один из алтарей в северном поясе уничтожен. «Наумов, вау, нормально, КТ-30. А это что, кто-то из наших? Царь? Скорее всего, нет». В дверь постучались. «Войдите», — громко сказал Петр. В кабинет вошел невысокий мужчина неприметной наружности в простом пиджаке и в очках. В руках он держал кожаную папку. «Вызывали, Ваше Величество?» «Да», — кивнул Петр. «Садись». Мужчина аккуратно сел и положил папку под стул. «Все так же носишь пластину в папке?» — ухмыльнулся царь, поправив усы. «Привычка», — пожал плечами мужчина. «Значит так», — перешел к делу Романов, без лишних вопросов. «Мне необходимо, чтобы ребята нашли одного человека. Молодой парень, имя Исаак, учится в КИМе, пропал в пригороде Екатеринбурга. Кто он?» «Я, кажется», — сказал, без лишних вопросов. «Ничего, кроме этой информации вам не понадобится. Простите, тогда какими методами мы можем пользоваться?» «Любыми. Если он в заточении, вытащить его. Если мертв, ну, это вряд ли. В общем, найти и доложить». «Есть», — встал мужчина и схватил папочку. «Разрешите идти?» «Иди». Оставшись один в кабинете, Петр понял, что в помещении резко стало душно. Пришлось встать и открыть окно настежь. Потом царь прилег на старенький диван и прикрыл глаза. Пропажа Исаака никак не входила в его планы, да и задание у него было не таким уж и сложным. Вернуться в родную деревню, где он вырос до того, как попал в отряд к Кузнецову, и взять кое-какие письмена. Слишком много слухов стало распространяться, что не только хаос вторгается в этот мир. Исаак был крайне ответственным и в какой-то мере фанатичным человеком, так что если его телефон не отвечает, это не просто так. И уж лучше перестраховаться, чем не доглядеть. Стационарный телефон на столе вывел его из размышлений. Встав с дивана, царь подошел и снял трубку. «Слушаю». «Петр Петрович, добрый день», — раздался встревоженный голос директора Кима. «Здравствуй, Леша, что-то мне не нравится твой голос. У нас ЧП. Когда один из сильнейших магов Российской империи говорит такое, стоит немного напрячься. Доложи. Кажется, день, который так хорошо начинался, постепенно катился к полному краху. И это еще обед не настал. Я еще не звонил Сергею Александровичу, но скоро это сделаю», — Горький прокашлялся. Час назад вернулась группа студентов. Сообщили страшную новость, что когда они находились в метеорите, на них напало неизвестное существо. Ранило троих. Когда они вышли, то монстр прошел через купол и продолжил нападать. Стоп, это же невозможно. Монстры не могут покинуть пределы метеорита, пока купол не лопнул. Напрягся царь. Именно. Прикрывать отход остался Антон Есенин. Остальные вернулись. Теперь наши приборы зафиксировали рост энергии вперемешку с магией хаоса. Показатели такие же, как при прорыве, но это точно не прорыв. До него еще неделя минимум. Что за монстр? Вы спросили? Да. Четырехрукое существо, похожее на человека, только больше в несколько раз. Также имеет четыре глаза. Четыре руки, четыре глаза, забормотал царь, быстро перебирая пальцами в стопке бумаг. Высылаю передовой отряд. Благодарю, но это странные существа. Я понял, Леша, отправлю сильных магов. Кивнул он и достал нужный листок. Спасибо, Петр Петрович. После царь положил трубку и начал вчитываться в отчет с инцидентом Есенина. Там было описано, кто ранил преподавателей в метеорите. Таких монстров обычно описывали максимально подробно, чтобы в будущем изучить их повадки. Комплекция, напоминающая человеческую, имеет четыре руки и две пары глаз. Зараза. Царь на секунду потерял контроль и все здания затрясло. С потолка посыпалась штукатурка. Неожиданно Петр почувствовал, что его ноги что-то коснулось. Он опустил голову и увидел толстого Ваську, который терся о его ботинок. «Да, ты прав, надо успокоиться». Он сел на стул и, положив кота на колени, начал медленно гладить. «Лондон. Наутро у меня было много сил и, самое главное, возникло желание как-нибудь креативно отомстить своим врагам. Ух, трепещите». Бодро вскочив, я сделал сотню отжиманий, потом забежал в душ. Позавтракал я в том же баре, где вчера встретил очень приятных ребят. «Ну что ж, моя дорогая, ночь была изумительной». Я потянулся, подставив лицо теплому солнцу. «Теперь можно и по жопе надавать двум аристократам. Мы с Лорой пыхтели всю ночь, чтобы залатать каналы, но все равно сделали только треть работы. Но и с таким исходом я чувствовал себя намного лучше. Уж сил на Меладзе и Леонтьева мне хватит. До Оксфорда ехать около полутора часов на такси, так что я не стал откладывать это в долгий ящик, поймал машину и поехал в соседний город. По дороге слушал историю водителя о том, как ночью он вез компанию из Оксфорда в Лондон. Там училось много богатеньких детей аристократов, которые часто мотаются в столицу покутить. Доехав до Оксфордского университета, таксист дал мне свой номер и уехал. А я решил сперва проверить, что там да как. Для этого идеально пригодился болванчик. Проблема в том, что и Леонтьев, и Меладзе не жили в общаге. У них был свой особняк. Лора взломала базы данных и нашла адрес. Также там прилагались и фотографии этих субъектов. Пришлось набрать еще раз таксиста, и он отвез меня по нужному адресу. О, а я как раз ночью был в этом поместье, удивился водитель. Двух парней увез в столицу, ну я рассказывал. Эх, опоздал ты, мужик, тут ночью такие загулы устраивают. Вижу, вы знаток, а то, этот адрес знают все таксисты в округе. Постой минут пять, попросил я. Болванчик быстро просканировал особняк и не нашел следов владельцев. Поехали в Лондон, вздохнул я. Что ж, не судьба. Да, мужик, ну, может оно и к лучшему, не надо тебе такое веселье. Это почему? Да тут столько байк ходит, что оттуда и трупов вывозили, и кого-то в больницу забирали, кто-то пропадал, и все сходило с рук этим щенкам, пожал плечами таксист. Но это только слухи. Ты уж извини, если напугал. А не могли бы вы отвезти меня туда же, куда и этих парней? И для пущей убедительности я сунул ему купюру. Да без проблем. Еще полтора часа пришлось поскучать в дороге. Зато я прочитал в чате новость от царя об уничтоженном алтаре. Я уж не стал говорить, что это был Валера. Пусть будет тайна. И вот я у шикарного ночного клуба. Судя по часам работы, он уже закрыт. Пришлось поймать официанта у запасного выхода и всунуть ему денег, чтобы рассказал, что знает, и чтобы молчал обо мне. Оказалось, что княжата отправились в ресторан. Что ж, мой таксист меня уже ждал. Доехав до места, я зашел в заведение и немного прифигел. Столы перевернуты. Дорогая люстра лежит на полу. В крышке рояля торчат бутылки, будто их кидали, как метательные ножи. Вообще удивлен, что они не раскололись при ударе. «Простите», — я окликнул заплаканную девушку менеджера. «А что тут произошло?» Из-за слез она ничего внятно не смогла рассказать. Пришлось применить успокаивающую магию и, когда дама успокоилась, то поведала удивительную историю, как ночью у них веселились студенты из Оксфорда. Поводом был не приезд какого-то чела. «Вот суки», — зарычала Лора, — «как свиноматки себя ведут. Хотя, пардон, приношу извинения свиноматкам. А куда они потом поехали, вы не знаете», — поинтересовался я, добавляя ей еще энергии спокойствия. Когда она окончательно взяла себя в руки и даже немного опьянела от энергии, то сообщила, что они собирались в гостиницу, в ту же, где я остановился на ночь. «Ха, неужели разминулись?» — хихикнула Лора. «Ну пошли». Таксист страшно обрадовался постоянному клиенту, который заставляет себя возить по всему Лондону. «Главное, платит, а на остальное наплевать. Мы остановились у гостиницы. Они тут», — Лора показала мне изображение с болванчика. После увиденного я начал сильно сомневаться в том, чтобы оставить их в живых. Г. Широкова. Трофим вел машину по улицам Широкова. Рядом сидела Наталья Геннадьевна с букетом и улыбалась, как маленькая девочка. День прошел отлично. Надя сообщила, что на сегодня дел в поместье не намечается, и они с девочками хотели устроить показ мод, который организовала Любавка. Так что Трофим целый день свободен. Да и основную часть работ он уже сделал. Так что сходить на свидание с любимой женщиной было самым верным решением, особенно после выписки Натальи из лазарета. Положительные эмоции ей сейчас нужны как воздух, и этим Трофим и занялся. Они отлично провели время, сходили в музей, постреляли в тире, поели в ресторане. Давно Трофим так не отдыхал. В какой-то момент он подумал, что вновь вернулся в то время, когда был молодым студентом военной академии. Но у Ермаковой неожиданно запищал рабочий телефон. «Ой, прости, это директор». «Да, Алексей Максимович». «Что?» Она резко выпрямилась, улыбка пропала. «Какие твари, не было же прорыва». «Да, я поняла, скоро буду». «Что случилось?» Трофим напрягся из-за резкой смены настроения спутницы. «К институту приближается толпа монстров. Антон Есенин где-то в дикой зоне. Студенты сказали, что они прошли через купол метеорита», — затараторила Наталья, пытаясь собрать мысли в кучу. «Надо срочно готовиться к нападению. Есть подозрение, что это магия хаоса. Но разве не все метеориты пояс под влиянием хаоса?» Ермакова посмотрела на него, как на умственно отсталого. «Трофим, солнышко», — она улыбнулась краешком рта. «Монстры получают энергию от кристаллов в метеоритах. Это немного другое. А эти твари почему-то могут выходить из-под купола, а значит, они сильнее. Так, а хаос, дорогой, я тебе потом все объясню». Он остановился у КПП института, и, чмокнув Трофима в щеку, Ермакова пулей вылетела из машины и скрылась за забором. Да и Трофим понимал, что директор не будет звонить по пустякам. Вдавив педаль газа, он помчался к дому. «Надо подготовиться, как можно лучше. Монстры могут пробиться через их выход в зону». Как только он приехал, собрал всех обитателей у бассейна. «Господа, я точно не знаю, что происходит, но на институт движется большая волна монстров. И судя по всему, они довольно сильны. И если мы не поможем, есть вероятность, что они дойдут и до нас. Руководи», — произнес Посейдон. «Вы с Любавкой отправляетесь на помощь институтским. Посейдон, на тебе и защита, и нападение. Скорее всего, ты будешь на последнем рубеже». Трофим посмотрел на Любавку, «а ты, моя дорогая, наоборот, пойдешь в первых рядах. Старайся, чтобы ни один студент не погиб». «Я постараюсь», — кивнула она. «Угольки, Три и Кицуня будут защищать внешнюю часть стены. Главное, не допустить, чтобы монстры проникли сюда. Так, остальные в полную боевую готовность». «Простите», — руку подняла Наталья. «Я думаю, мы можем использовать летающие машины. Уверена в них, на 100%. Кивнула она. «Тогда, Настя, ты будешь отвечать за безопасность детей и тех, кто не умеет драться». «Трофим, но я могу сражаться. У меня, Настя, я отдаю тебе приказ защищать людей. На тебе деревня японцев. Проведи полную эвакуацию». И Трофим посмотрел на Надю. «Сколько домов в Красноярске?» «Трофим», — смутилась девушка. Тебе не кажется, что ты слишком паникуешь? Не кажется. Так сколько? 4. Всех людей, кто не может сражаться, вывести временно туда. На этом он развернулся и пошел в дом. Я очень хочу, чтобы это было простой старческой паранойей. Остальные пошли на свои позиции. Посейдон через магистральное водоснабжение за несколько минут добрался до Кима. Любавка с угольками вышли через проход. Первая побежала вдоль стены к институту. Вторые, рассредоточившись, остались у стены. Никто не паниковал, никто не нервничал. Пока у всех было ощущение, что это слегка необычный прорыв. На заводе Наталья сложила все ключи от готовых машин в отдельный ящик и передала гвардейцу. Теперь надо быстро собрать вещи, взять дочку и поехать с Настей в Красноярск. Больше она ничем не сможет помочь. «Мама, смотри, какой рисунок я нарисовала!» Подошла к ней Лиза, протягивая альбомный лист. Наталья присела перед дочкой и посмотрела на рисунок. «Ты уже так красиво рисуешь, умничка!» И поцеловала ее в макушку. На рисунке было изображено полуразрушенное здание. Мужчина в одних штанах, в крови, нарисованном красным фломастером. В руке пистолет. Судя по крестику на одном глазу, одноглазый. Мужчина стоял на руинах и со всех сторон на него прыгали 4 хрупкие чудовища. Глава 13. Наглость. Поместье рода Есениных. Чуть раньше, в дверь постучалась служанка. Не услышав ответа, она заглянула внутрь. В кабинете князя царил полумрак. Шторы задвинуты, только редкие лучи солнца освещали помещение. Кресло было повернуто спинкой ко входу. Девушка аккуратно зашла, посмотрела по сторонам и решила приоткрыть окно, чтобы впустить свежий воздух в помещение. Обойдя тяжелый деревянный стол, она подошла к окну. «Ой!» – подпрыгнула служанка, когда поняла, что в кресле сидит сам Сергей Александрович. И не только это ее напугало. Вечно улыбчивый князь сидел, опершись о подлокотник и подперев кулаком щеку. Во второй руке он крутил странную склянку с непонятной жидкостью. От него тянуло холодом, как от мертвеца. Он смотрел на девушку из-под лобья, и только зрачки едва заметно светились в полумраке. «Простите, господин, я думала, тут никого нет», — пискнула она. «Уйди», — холодным тоном произнес он, и служанка моментально исчезла с глаз. Последние дни князь не находил себе места. Перед ним стояла сложная задача, не в физическом, а в моральном плане. И пока он не знал, как решить проблему, его сын томился в подвалах поместья. Такой надежной и мощной тюрьмы не было ни у кого в мире, но держать сына там вечно он не хотел. Даже его любимая жена, княгиня Алиса Викторовна, не всегда могла поднять настроение своего мужа. Хотя Сергей понимал, что она тоже переживает. Тишину нарушил звонок мобильного. Он посмотрел на входящий «ХММ» и подкинул телефон в руке, раздумывая, и в итоге ответил. «Да, Алексей Максимович, добрый день». «Добрый день, Сергей Александрович», немного нервничая, произнес Горький. «Не буду ходить вокруг да около. Только что из дикой зоны пришел отряд друзей вашего сына. Они встретили в дикой зоне неизвестного монстра, который вышел за ними через купол. Половина студентов ранена и...» «Что с Антоном?» – встал Есенин с кресла. «Он остался прикрывать товарищей, чтобы они успели уйти. Ребята в лазарете сообщили, что эта тварь очень сильна, но что случилось с Антоном пока неизвестно. Также на институт движется толпа монстров». Горький, стальным голосом начал князь. «Если с моим сыном что-то случится, я этого так не оставлю. Я понимаю, Сергей Александрович, ваше право. Через несколько минут отряд отправится на его поиски. Скиньте мне координаты предполагаемого места». «Уже скинул». Телефон в подтверждение завибрировал. «Что это за монстры? Как они выглядели?» Есенин направился к шкафу с артефактами и доспехами. «Информации мало. Нам известно, что у них 4 руки и 4 глаза. Это все, что вы мне хотели сказать?» Зажав телефон между щекой и плечом, спросил Есенин. «Да, Сергей Александрович. Всего доброго, директор», — сказал князь и отключился. Он открыл шкаф и достал доспехи. Давно он их не надевал. Тут же в его руках оказалась шкатулка с камнями и артефактами. Их князь вставил в специальные пазы в доспехах. Наверное, он мог бы и так отправиться в дикую зону, ведь место нападения было совсем рядом. Но судя по тому, что монстр прошел через купол, значит, все не так просто. Только однажды Есенин видел подобное. Много лет назад, тогда члены отряда Кузнецова едва не потеряли 2 человек. Все больше удивляюсь человеческой распущенности и безнаказанности. Это как надо воспитать ребенка, чтобы он чувствовал себя пупом земли, и при этом продолжать потакать всем его хотелкам до совершеннолетия, а иногда и после, вплоть до самой старости. Такое тоже было не раз. Собственно, гайд, как вырастить аморального человека, у меня перед глазами. Все, что мне показала Лора, выглядело крайне нелицеприятно. С заднего входа какие-то ребята выносили целлофановые мешки. Несколько девиц в слезах выбегали следом, прыгали в припаркованное такси и уезжали. Болванчик проник в апартаменты, которые они сняли на последнем этаже. Тут я, как назло, получил сигнал от Посейдона, что на институт надвигается толпа непонятных существ, и Трофим взял их с Любавкой в помощь, на что я дал добро. Если уж до такого дошло, то они точно не будут лишними. Их апартаменты представляли собой сборную солянку из притона, бара, клуба и борделя. Причем все настолько отвратно, что хотелось блевать. «И что будем делать?» — с интересом спросила Лора. «Они там, я вижу. А раз они там, то зачем скрываться? Пошли просто поднимемся, скажем ай-яй-яй и уедем домой. Там, кажется, что-то интересное. Неудивительно, что мои питомцы готовятся к нападению монстров. Все же прорывы хоть и неприятны, но все же терпимы. Да и мои домашние не лыком шиты. Так что этот вопрос отложим на потом. Пора учиться доверять своим людям. Я готова». Лора появилась рядом в вечернем голубом платье с открытой спиной. За плечом висел меч, нижняя часть которого уходила под платье. «Боюсь спросить, чем ты его держишь?» «Силой воображения, дружок», — хихикнула она и пошла в гостиницу. На нас не обращали внимания, так как персонал бегал в легкой панике, хоть и пытался это скрыть. Ну что поделать, пришлось подслушать разговоры. Я, конечно же, этого не хотел. Пришлось. Все, как я и думал. Паника из-за людей в апартаментах. Из случайных диалогов персонала я понял, что там стрельба. Кого-то выкинули из окна, пуляли магией в работников отеля. Кого-то увезли в больницу. По мере того, как я поднимался наверх, постепенно доставал из кольца детальки болванчика. И как я раньше вообще жил без этого кольца? Апартаменты находились на верхнем этаже. Информации у меня предостаточно. Всего помимо главных лиц там 10 охранников и еще около 20 человек друзей. Не проблема. Может, будет даже интересно. Подойдя к двери, я заметил, что напротив висит камера. Сами апарты представляли собой огромный зал с проходами в несколько комнат и два уровня. Был там и стеклянный балкон, а под ним шумел фонтан, в котором сейчас сидел Леонтьев и докапывался до какой-то девушки. Ну и несколько ванных комнат. Также была и терраса с видом на Биг Бен. «Что ж, так даже лучше», — пробубнил я и постучал в дверь. По ту сторону Милад закрикнул своему охраннику. «Кто там?» «Не знаю», — пожал тот плечами, смотря на монитор. «Какой-то мужик». «Так ступай, спроси, чего надо, если что, просто врежь ему». Небрежно махнул рукой напыщенный сынок и обнял заплаканную девушку. «Ну че ты трясешься? Я же не кусаюсь». «Конечно, если меня не провоцировать». Здоровяк открыл дверь и занял весь проем. «Тебе чего? Мне надо поговорить с господами Леонтьевым и Меладзе. Передай, что я знал их отцов». Он захлопнул передо мной дверь и пошел передавать. А я наблюдал. «Босс, там это говорит, что он знал вашего отца». Потом охранник посмотрел на Леонтьева в фонтане. «И вашего». Парни переглянулись, перевели взгляд на монитор, где я весь такой красивый стоял и делал вид, что не замечаю камеру. «Пусть зайдет», — кивнул Леонтьев и щелкнул пальцами. Наконец, передо мной открылась дверь, и я зашел внутрь. Оба княжича с удивлением смотрели на меня. «Ну, кто ты и чего хотел?» — первым подал голос Меладзе. «Мужик, если ты наврал, что знал наших отцов, только чтобы попасть сюда, то мы тебе башку отрежем», — добавил Леонтьев. «Уверен», — улыбнулся я, отключив артефакт хамелеон и представ перед своими врагами в реальном обличии. Было это даже забавно. Первые 2 секунды никто не понимал, что произошло, но по мере того, как Меладзе и Леонтьев вглядывались мне в лицо, их глаза увеличивались в размере. Кажется, никто еще так быстро не трезвел, как эти два засранца. Ким, Г. Широкова. Большая часть студентов, у которых было достаточно квалификации и ранга, находились в боевой готовности. Уже ни у кого не оставалось сомнений, что монстры, что надвигаются на институт, очень опасны. Особенно после того, как вернулась группа преподавателей, которых отправили на поиски Есенина. У распределителя стояли Дима со Светой и Виолеттой. О том, что Посейдон в институте, они узнали одни из первых. Уже ни для кого не было секретом, что Водяной, Это питомец Михаила. Спустился сам директор в легких доспехах. Рядом с ним шел звездочет, его верный заместитель. Остальные преподаватели уже были у распределителя. Никто не остался в стороне. «Уважаемые студенты», — заговорил Горький, — «истребители монстров. Думаю, уже ни для кого не секрет, что на нас надвигается довольно сильный враг. Возможно, для некоторых это будет первый прорыв, для кого-то последний. Но такова жизнь. Вы выбрали институт, который обучает лучших специалистов для защиты Родины. Скоро враг будет у стен. У нас нет других вариантов, кроме как не дать им проникнуть в город. Разве это прорыв?» – удивился Дима. «Непонятно», – пожала плечами Света. «Но мы не одни». Директор вытянул руку, и перед ним появился Посейдон. Он решил не мудрить и превратился в большого зефирного человечка. «Это питомец Михаила Кузнецова. Его зовут Посейдон. Он элементаль воды и будет помогать нам отбивать атаку чудовищ. Хоть у всех были каменные лица, но некоторые девушки все же растаяли при виде такого милого существа. Могу я сказать?» – спокойным, но громким голосом произнес Посейдон. Горький и звездочет удивленно переглянулись. «Разумеется», – сделав пару шагов назад, – сказал директор. «Здравствуйте. Я не люблю много говорить на публику, поэтому скажу вкратце. Из массы воды показалось щупальце и указали на вход в дикую зону. За стеной ждет еще один питомец Михаила. Я предупреждаю сразу, она выглядит специфично, но, пожалуйста, воспринимайте ее как девочку 10 лет. Да, это не шутка. В душе она ребенок, так что, если кто будет над ней шутить. Впрочем, не надо о плохом, только добавлю, что она, возможно, сильнейшее существо из присутствующих». «Ха, сильнее директора?» – подал голос Баскаков. «Да», – без раздумий ответил Посейдон. «Скорее всего, многих впечатлило то, с какой легкостью и уверенностью водный элементаль это произнес, так что ни у кого не было желания проверять. Включилась тревога. Монстры близко. Открылся грузовой отсек распределителя, и студенты пошли в дикую зону. Как и говорил Посейдон, у стены стоял монстр размером с большую гориллу. Дима первый заметил, что она стесняется, и подошел к ней. «Эй, привет, малявка, как ты?» Похлопал он ее по одной из рук. «Дима», — радостно прошипела она, обняла парня, а потом прошептала на ухо. «Тут столько народу, неловко». Наверное, со стороны это выглядело не так мило. Огромный монстр загробастал бедного Бердышева и начал шипеть ему в лицо. «А с ним точно все в порядке?» — спросила у Светы ее одногруппница. «А то», — улыбнулась она и тоже подошла к монстру. Горький вышел вперед. На горизонте появились первые силуэты. Любавка и Посейдон также встали впереди. В отличие от остальных, они могли позволить себе такую роскошь, как смерть физического тела. «Мне кажется, или их всего около сотни», — прищурившись, произнес Белозеров. «С одним не смогли справиться наши студенты, а тут их сотня», — сказал Горький и начал напитывать свое тело энергией. «Возможно, придется показать нашим студентам мастер-класс по высокоранговой магии». Тем временем, Любавка с Посейдоном двинулись на врага. Они не подчинялись приказам директора и могли действовать по своей воле. «Я начну», — сказала Любавка и, открыв пасть, пустила тонкий красный луч во врага. «А что у вас тут происходит?» — услышали они голос Валеры, который наблюдал за сражением через глаза остальных. Михаил открыл всем доступ к обзору, чтобы у каждого было представление о ситуации. Посейдон управлял большим количеством воды, и ему было легче подобраться к врагу. По сути, они против него ничего не могли сделать. «Стоп!» — неожиданно Водяной услышал голос Валеры. «Ближе, Посейдон, ближе». Когда удалось подобраться, оказалось, что четырехрукие твари могли использовать базовую магию и отогнать Водяного от себя. Но одну тварь ему удалось разорвать, хоть и ценой влаги. «Чеварем!» — вмешалась в канал Лора. «Это мой народ, мой!» — зарычал Валера, и где-то на северном метеоритном поясе случился маленький ядерный взрыв, уничтожив около сотни метеоритов за раз. Поместье рода Кузнецовых, Г. Широкого. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Как только гвардейцы вывели Унура из заточения, с внешней стороны послышались взрывы. «Что за чертовщина?» — выдохнул один из солдат. «Быстрее, в машину его!» — крикнула Настя у колонны автомобилей. И в районе дальних складов что-то с оглушительным грохотом сломало ближайшие здания. Угольки молниеносно кинулись к проходу. За ними побежал Кицуня. Тари забралась на вершину здания, заняв наблюдательную позицию. Трофим убежал в дом за оружием. Маруся и девочки повыскакивали из дома и остановились около бассейна. Как только во двор вбежал обвешанный оружием Трофим, Над стеной показался огромный красный бутон. Автоматическая японская ПВО включилась моментально, на стене заработали турели. Цветок быстро сжался, защищая сердцевину, и выплюнул в небо несколько черных шаров. «Атака с воздуха!» — крикнул Трофим. «Включить артефактную защиту!» Тари наблюдала за всем с крыши. Ее жучки постепенно распространялись по площади и создавали паутину, с помощью которой она ориентировалась в происходящем. Под землей почувствовала Тари, но оказалось слишком поздно. Два здания склада схлопнулись, как карточные домики, и из-под земли полезли лозы растений. Поместье, в отличие от остальных построек, имело усиленную защиту, как артефактную, так и укрепленный фундамент с каркасом. В свое время и Тягач, и род Кутузовых позаботились об этом. «Хорошо, что Марии тут нет», — хихикнула Лира, работая мечами, как секаторами. «Девочки, в дом!» — крикнула Маруся. Все побежали. Земля начала крошиться под ногами, и только усилия Три и ее жучков помогли гвардейцам и домашним забежать внутрь. Солдаты, которым удалось взлететь на машинах, обстреливали огромный цветок с ракетницы пулеметных установок на крышах. «Что это?» — выдохнула Маруся. «Как будто начался конец света». Трофим посмотрел на гигантское растение за стеной, и в этот момент в него влетел огромный черный сгусток энергии. «Хех, лисенок Могит!» — улыбнулась Андромеда. Бутон загорелся и начал быстро опадать. «Кажется, все?» — удивилась Маруся, когда прекратилось землетрясение. Но в отличие от остальных Тари могла видеть, что происходило за стеной. Пятеро четырехруких монстров вступили в сражение с лисенком и угольками. Вся толпа прыгала, угольки атаковали их своим оружием. Лисенок же постоянно скакал и выцеливал врага на расстоянии. Поэтому, когда один из врагов приземлялся, рядом прилетал мощный выстрел. Один из них откололся и подошел к проходу. На него напрыгнул Кицуня, но тот только увернулся, схватил лисенка за хвосты и отшвырнул на пару сотен метров. После без усилий сорвал с петель двери и вошел на мост между стенами. Три выбежала из дома прямиком к проходу. Добежав до входа, она открыла дверь и встала на противоположную часть моста. Монстр увидел ее и обнажил острые зубы. «Тари, не рискуй!» — услышала она взволнованный голос Валеры. «Уходи, они сильны, вот только указывать мне не надо. Ты хочешь сказать, что я слабая?» — хмыкнула она. Сосредоточившись, Тари направила сотни тысяч жучков на противника. «У них есть слабое место», — продолжил Валера. «Четыре сердца, порази их одновременно». «Поняла», — ответила она и приказала атаковать. От автора: «Дорогие друзья, по традиции, всем вам огромное спасибо, что остаетесь на страницах этого произведения. И раз уж мы тут все свои, то я вам небольшой клип дам. В следующей главе Арцветы. Вот такой вот я жопа». Глава 14. Опасность. «Это Кузнецов», — взвизгнул Леонтьев. «Убить миллион тому, кто это сделает. Ой-ой-ой, боюсь-боюсь», шутливо подняв руки, я улыбнулся этим отморозком. Мне не было нужды даже напрягаться, чтобы раскидать десяток слабых магов. Конечно, они маги. Не будут же два болвана нанимать обычных людей. Зачем? Они и так сильнее. Но болванчик сам справился с мнимой защитой, просто отшвырнув охранников в стенку и вырубив. Девушки в компании мужчин затравленно смотрели на меня и не понимали, враг я княжичий или друг, который пришел под утро, чтобы принять участие в вечеринке. Дружки повскакивали, откинув от себя испуганных девушек. «Дамы, попрошу покинуть помещение», — произнес я. И кто бы удивился, когда все девушки повскакивали и, пробегая мимо меня, благодарили за помощь. «Если что, вас спас незнакомец», — крикнул я им вслед. «А вас, господа, я попрошу остаться». Меладзе вылез из фонтана и закутался в простыню. А Леонтьев встал и начал медленно пятиться назад. «Эй, князь, ты это, ты же не думал, что мы всерьез? Это шутка, пранк, ну ты чего?» Я приложил палец к губам. «Не стоит им говорить лишнего. Откуда им знать, что я умею отличать правду от лжи? А сейчас они врут как дышат. Поздравляю, вы добились, чтобы к вам в гости приехал целый князь. Представляете, я смотрел на парней, которые присутствовали в комнате. Судя по тому, что тут творилось, они не намного лучше зачинщиков. Да и следы красного порошка на столах говорили сами за себя. «Эй, парень», — замахал руками один из них, — «нас просто пригласили. Мы не в курсе, что тебе надо. Позволь, мы уйдем». За моей спиной закружились все 2400 деталек болванчика. Конечно, они не такие мощные, как первые, но этого хватит для устрашения. «Не позволю». Я посмотрел на него, и тот заткнулся и сел. Видите ли, в чем проблема? Эти два болвана почему-то решили, что могут требовать с меня, законного владельца всех земель, принадлежащих их отцам. По какому праву? Мне неизвестно, но почему-то эти идиоты. Ты убил наших отцов, крикнул осмелевший Леонтьев. Мы вправе отомстить. Что? Я приложил ладонь к уху. Что? Повтори, отомстить? С какой это стати? Я не понял. Ваши отцы ни с кем не считались, относились к народу на своих землях как к расходному материалу. Они подкупили жандармов, ставили незаконные эксперименты и использовали магию хаоса. Вы мне пытаетесь доказать, что вы вправе. Вы ни хрена не вправе. Я единолично победил их и законно забрал земли. Вашего там нет ни метра. Остальные слушали это и старались лишний раз не двигаться. Мой отец обещал переписать на меня часть земель. Продолжил гнать ересь Меладзе. Обещать не сделать, пожал я плечами. Ах да, на самом деле, все было прекрасно. Меня даже улыбнули эти ваши бесполезные потуги отхватить хоть что-то от наворованных активов. Слушать, как вы проигрываете суд за судом, было усладой для ушей. Но, я поднял палец и начал медленно ходить по комнате, пиная разные предметы на полу. Вы перешли черту, когда наняли отморозков, чтобы украсть мою надежду. И мало того украсть, вы приказали убить ее. Хорошо, что Надежда умирает последней. Какой-то смельчак решил, что геройство у него в крови. Вскочив, он швырнул в меня простенький огненный шар. Видел ли я его? Конечно. Уворачиваться? Не люблю лишние телодвижения. У нас с ним слишком большая разница в запасе энергии и ранге. Ах да, еще у меня есть щиты. Я даже не опалил волосы. Просто стало слегка тепло. Подойдя к парню, я потянул его за ухо и заставил встать. Тот попытался меня ударить. Вы думаете, я тут шутки шучу? Наклонился я ближе к парню. А ведь ты намеревался меня убить. Нет, чуть ли не плача, захныкал он. Я просто, передразнил его и ударил по ноге. Не сильно, но этого хватило, чтобы ее сломать. Ты свободен. Незнакомый парень упал на пол и заскулил. Что, не хочешь? У тебя минута, щелчок пальцами, и детальки болванчика сложились в цифры и начали отсчет. В общем, он уполз. Пока я делал показательное выступление, Меладзе постарался куда-то позвонить, о чем мне сообщила Лора. «Переведи на мой телефон», — попросил я, и мне пришло СМС. «Мы в гостинице Темза. Тут Кузнецов. Бери всех, кого можешь. Любые деньги за его смерть». Я улыбнулся и отправил в ответ. «Пошел ты в жопу». Но должен признать, он не поменялся в лице, только пульс подскочил. Так, и что же мне с вами делать? Я пошел к ним на второй этаж. Еще один смельчак или трус, кто знает, но он решил сбежать. Болванчик откинул его с такой силой, что тот перелетел через рояль. Есть еще герои? Повернулся я к внизу сидящим зрителям. Нет, тогда сидим смирно. Отпусти нас, и мы больше тебя не побеспокоим, произнес Леонтьев. Я клянусь, ты о нас не услышишь. И знаете что? На удивление он говорил правду. Значит, вот как мы поступим, я сел на более-менее чистое кресло. Сейчас вы собираетесь, оплачиваете весь нанесенный гостинице ущерб и потом лично каждой девушке перечисляете на счет всю сумму, потраченную за ночь. Далее мы едем на телевидение, и вы приносите официальные извинения. Я не буду, как маленький ребенок, сказал Меладзе, а это не просьба. Выбирай, 5 минут позора, и ты здоровый продолжаешь дальше учиться в Оксфорде, либо сломанные конечности, и никакого больше Оксфорда. Я могу это устроить. Как думаешь, у кого больше влияния? У того, кто смог одолеть князей из Сахалина или их сынков, которые обоссались при виде меня? Миша, у нас проблемы, сообщила Лора. Все это время она приглушала общий канал между питомцами, чтобы не отвлекать. И, видимо, зря. Да что ты сделаешь? Крикнул Меладзе. У меня куча свидетелей. Если со мной что-то случится, ты так просто не отделаешься. Я буду пробовать еще и еще, пока не найду способ, как с тобой разобраться. Мой отец был великим. Твой отец был подонком, улыбнулся я. Серафим, может, не надо? Взял его за плечо Леонтьев. Отвали, огрызнулся тот. Везение, довольно странная штука. И непонятно, сыграла ли она на руку мне, или в конечном счете, этим двум болванам. Но в последний момент Лора включила связь. «Это мой народ, мой». Услышал я злого Валеру и ничего не успел сделать. Моментально он забрал больше половины всей накопившейся энергии. Этого бы хватило, чтобы взорвать все Широкого вместе со стенами. Надеюсь, он был не в Москве. От перепада у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и я совсем не по-геройски упал лицом в фонтан. «Подожди, дорогой, сейчас все сделаю», – прошептала Лора. «Это перегруз. Сейчас, нормализую работу каналов. Подожди, я сейчас. Валера, твою за ногу какого хрена? Что это с ним?» – спросил Леонтьев. «Да наплевать, что с ним», – воскликнул Меладзе и с разбегу попытался ударить меня ногой в живот, но только поскользнулся и сам шлепнулся в фонтан. «Было не больно, скорее обидно. Валим», – крикнул Леонтьев, и все сорвались со своих мест, подхватив одежду. Фыркая, Меладзе выбрался из фонтана и заковылял за ними. Очухавшись, я выбрался и уселся на портик. «Ты как?» – Лора сидела напротив и гладила меня по голове. «Хреново», – одними губами проговорил я. «Как будто. Я не ел несколько дней и не спал. Еще 5 минуточек, каналы адаптируются, энергия заструится, и ты будешь опять мстителем с проплешиной. Очень смешно. Хорошо, что болванчик догадался последовать за ними. Поместье рода Кузнецовых, Г. Широкого. С тех пор, как Тари вступила в битву с монстром, прошло около 10 минут. Угольки с кицунеи сражались в дикой зоне, пытаясь хоть немного оттянуть врага от дома, но все безуспешно. Тари никак не могла убить эту тварь. Слишком плотная кожа. Даже жуки, заползая через отверстия, не могли пробиться в органы. Тари приходилось прыгать от врага, чтобы ее банально не раздавили. В какой-то момент она решила спрятаться под землю и восполнить запас жуков, но и там это существо ее достало, используя магию земли. «Как ты смеешь», — вспыхнула гордая королева. Был у нее в запасе один козырь, который совсем не хотелось использовать, но, видимо, это именно тот случай, когда не стоит сдерживаться.